Бледное небо уже легчало, начинало наливаться утреннюю голубизной. Звезды померкли, и близкий рассвет нежно-золотым сиянием уже вставал над неясной зубчатой преградой окружных лесов. Стройная стояла близ деревянная островерхая церковь. Назад от нее уходили ряды рубленых изб, клетей, хлевов и амбаров. Над рекою, угадываемой по еле слышному журчанию, стоял плотный туман. С краю обрыва, к которому подошел Варфоломей, начиналось неведомое, за которым только смутно проглядывали вершины леса и светло-серый, почти незаметный на блекло-голубом утреннем небосводе крест второй церковки, целиком повитый туманом. Вот легко пахнуло утренним ветерком. Ярче и ярче разгорался золотой столб света над лесом. Туман поплыл, и в розовых волнах его открылся город. Сперва только вершинами своих костров и неровную бахромой едва видного частокола меж ними. Городок словно бы тоже плыл, невесомый и призрачный, в жемчужно-розовых волнах, рождая легкое головное кружение. Пронизанные светом опаловые волны тумана медленно легчали, тоньшали, открывая постепенно рубленные городни и башни, вышки и верхи церковные. Наконец открылся и весь сказочный в плывущем мареве городок. Он стоял на высоком, как и рассказывали, почти круглом мысу, обведенный невидимою, тихо поющей понизу водою. К нему от ближайшей церкви вела узкая дорога, справа и слева по-прежнему обрывающаяся в белое молоко. Вот вылез огненный краешек солнца, обрызнул золотом сказочные плывущие терема и костры, и Варфоломей, замерший над обрывом, утверждаясь в сей миг в чем-то новом и дорогом для себя, беззвучно одними губами прошептал: «Радонеж!». Потом, когда светлое солнце взошло и туман утек, открылось, что не так уж высок обрыв, и долина реки не так уж широка, и вся замкнута лесом, и городок, как бы возникший из туманов, опустился на землю. Виднее стали, где старые, где поновленные в белых заплатах нового леса стоячие городни. И костры городовой стены, крытые островерхими шеломами и узорную дранью, вросли в землю, как бы опустились, принизились. Но ощущение чуда, открывшегося на заре, так и осталось в нем. Осклизаясь на влажной от ночной изморози, а кое-где еще и не протаившей твердой тропинки, он сбежал вниз к реке и напился из нее, кидая пригоршнями ледяную воду себе в лицо, и загляделся, засмотрелся опять, едва не позабыв о том, что его уже верно сожидают дома. И правда, понад берегом доносила высокий голос Ульяни: «Варфоломей!». Он единым махом взмыл на обрыв, и тут в лучах утреннего солнца разом узрел и стоящий на курьих ножках смолисто-свежий и желто-белый сруб, и в стороне от него грудящихся под навесом коров, что уже тяжко мычали, подзывая доярок, и веселые избы, и розовые дымы из труб, и румяная сосна, улыбающееся лицо младшего братишки с отпечатавшимися на щеках следами соломенного ложа, взлохмаченного, только-только пробудившегося, и заботную Ульянию, и мужиков, и баб, что, крестясь и зевая, выползали, жмурясь на яркое солнце, и заливистое ржание коня за огорожью, верхом на котором сидел сам Яков, прискакавший из лесу навстречу своего господина. Звонко и мелодично ударили вкованное било в городке, и тотчас стонущими ударами стали отозвалось било ближней церкви. Грудь переполнила безотчетную молодою радостью. Хотелось прыгать, скакать, что-то стремглав и тотчас начинать делать. «Ау!» — отозвался Варфоломей на голос Ульянии и в припрыжку побежал к дому, из-за угла которого ему навстречу уже выходил Стефан с секирою в руке, по-мужицки закатавший рукава синей рубахи. Начинался день. Глава вторая. На завтра они всею семьей являлись Волостелю. Вновь и страшно было узнать Кириллу, что он, почитай, и не боярин уже, что несудимой грамоты на землю у него нет, что отвечивать ему теперь по суду придет не перед князем, а перед волостелем или наместником Терентием Ртищем.